Как бы то ни было, в то время, когда медлили в Москве, в Смоленске и Литве не теряли времени. Бояре смоленские, доброжелательствовавшие Витовту, послали сказать ему, чтобы шел как можно скорее к их городу, прежде чем придет Юрий с помощью московскую. Витовт явился, и бояре сдали ему город вместе с женою Юрьевою, дочерью Олега Рязанского. Витовт отослал княгиню в Литву вместе с некоторыми боярами, других бояр, самых сильных себе противников, казнил смертью, посадил в городе своих наместников, а жителям дал большие льготы, отводя их тем от князя Юрия, чтобы земля смоленская не хотела последнего и не любила. В Москве сильно рассердились, или, по крайней мере, показали вид, что рассердились, когда узнали о сдаче Смоленска. Желая, как видно, сложить всю вину на самого Юрия и поскорее освободиться от него, Василий сказал ему: «Приехал ты сюда с обманом, приказавши смольнянам сдаться Витовту». И Юрий, видя гнев московского князя, уехал в Новгород, где жители приняли его и дали 13 городов. Летописное содержание русской истории от 852 до 1597 годов, страницы 123 и 124. Юрию дали Русу, Ладогу, Орехов, Тиверский, Карельский, Копорью, Торжок, Волоколамский, Порхов, Вышегород, Высокое, Кошкин, Городец. Полное собрание русских летописей, том 4, страница 107. Юрий и новгородцы целовали друг другу крест, не разлучаться ни в жизни, ни в смерти. Если пойдут какие иноплеменники на Новгород ратью, то обороняться от них князю Юрию с новгородцами заодно. Так пало знаменитое княжество Ростиславичей, отчином Мстислава. Новгородцы, заключая договор с князем Юрием против иноплеменников, по всем вероятностям имели в виду самого опасного из этих иноплеменников, князя Литовского. И действительно, в следующем же 1405 году Витовт, пославший объявление войны в Новгород, сам пошел с войском в Псковскую волость, тогда как псковский посол жил еще в Литве, и псковичи, ничего не ведая, не могли приготовиться. Витовт взял город Коложе и вывел 11 тысяч пленных, мужчин, женщин и детей, не считая уже убитых. Потом стоял 2 дня под другим городом, Воронычем, где литовцы накидали 2 лодки мертвых детей. «Такой гадости, — говорит летописец, — не бывало с тех пор, как Псков стал». Между тем псковичи послали в Новгород просить помощи, и новгородцы прислали к ним полки с 3 воеводами. Но Витовт уже вышел из русских пределов. Псковичи вздумали отомстить ему походом в его владение и звали с собою новгородцев. «Пойдемте, господа, с нами на Литву мстить за кровь христианскую». Но воеводы новгородские побоялись затрагивать страшного литовского князя и отвечали псковичам: «Нас владыка не благословил идти на Литву, и Новгород нам не указал, а идем с вами на немцев». Псковичи рассердились, отправили новгородцев домой, а сами выступили в поход, повоевали Ржеву, в Великих Луках взяли стяг коложский, бывший в плену у Литвы, и возвратились с добычею. С первого раза кажется, что псковичи повоевали волости литовские, и, следовательно, Ржева, село Подржевка к югу от города Новоржева Псковской губернии, и Великие Луки принадлежали уже Витовту. Но в некоторых летописях сказано следующее: псковичи же отслали их, полки новгородские, к Новогороду, а сами, ехавшие на крестном целовании, повоеваша села Новогородская, Луки и Ржеву. Полное собрание русских летописей, том 5, страница 254. Псковичи действительно воевали и литовские, и новгородские волости вместе, ибо Ржева с Великими Луками принадлежали Литве и Новгороду пополам, как принадлежали прежде Новгороду и смоленским князьям пополам. Когда же Витовт овладел Смоленском, то с этим приобрел право и на всю смоленскую волость. Мало этого, в 1406 году псковичи подняли всю свою область и пошли к Полоцку, под которым стояли трое суток. Но ни псковичи, ни новгородцы не надеялись одними собственными силами управиться с Витовтом, и потому послали просить защиты у московского князя. Мы не знаем, какие были уговоры у Василия Дмитриевича с Витовтом относительно Смоленска, уже прежде принадлежавшего литовскому князю. Нет ничего странного, что Москва действовала нерешительно в смоленском деле. Но нападение на литовские волости показывало ясно, что Витовт, ободренный вторичным взятием Смоленска, не хочет удовольствоваться этим одним примыслом, и московский князь не хотел ему уступать Пскова и Новгорода. Василий разорвал мир с тестем за псковскую обиду, отправил брата Петра в Новгород, потом, сложивший вместе с тверским князем крестное целование к Витовту, собрал полки и послал их в литовскую землю. Они приступали к Вязьме, Серпейску и Козельску, но безуспешно. Серпейск — заштатный город Калужской губернии Мещовского уезда. Витовт за это велел перебить всех москвичей, находившихся в его владениях. Но здесь уже отозвался разрыв с московским князем. До сих пор те из южных русинов и литвинов, которые были недовольны новым порядком вещей, начавшим утверждаться со времени соединения Литвы с Польшею, должны были сдерживать свое неудовольствие, ибо негде было искать помощи, кроме иноверного ордена. Сильный, единоверный московский князь находился постоянно в союзе с Витовтом. Но когда этот союз переменился на вражду, то недовольным литовским открылось убежище в Москве. Первый приехал из Литвы на службу к великому князю московскому, князь Александр Нелюб, сын князя Ивана Ольгимантовича, и с ним много Литвы и поляков. Василий Дмитриевич принял его с любовью и дал ему в кормление Переяславль. С обеих сторон и в Москве, и в Литве собирали большое войско, и осенью 1406 года московский князь выступил в поход и остановился на реке Плаве близ Крапивны, куда пришли к нему на помощь полки тверские с четырьмя князьями и татарские от хана Шадибека.